Глава 7. Серега сидел рядом с костром и лениво подбрасывал сухие увесистые ветки. Огонь прожорливо поглощал их своим жаром. Денис, усевшись поудобнее на лавку, отпил хороший глоток теплого травяного отвара, который тут пили вместо чая. Рашидов просто молча смотрел на огонь и о чем-то думал. В полевом лагере внутри портала давно уже прозвучала команда «Отбой», и практически все ребята, кто не был на вахте, спали. Или же делали вид, что спали, а сами тихо лежали на своих местах. Тишину нарушил Сергей. «Семен Викторович, вы сами были в этой разрушенной деревне хоть раз?» «Да, как-то было дело. Архаму тому очень не понравилось. У него панические страхи начинаются. Ну и передается на меня тоже», — ответил Рашидов. «Так он же ведь тоже медведь. Чего боится-то?» «Эта деревня не просто от времени разрушилась. Целенаправленно убили жителей медведей. Все дома сожгли или разрушили. А разум медведей устроен так, что после смерти они не теряют связи с теми, кто перешел из физического состояния в другое. И я, каждый раз находясь там, слышу крики страдания». «То есть вы чувствуете их боль?» «Да. Только не физическую боль, а душевную. Горе, отчаяние». Опустив голову, сказал профессор и замолчал. Сергей же все не унимался со своими вопросами. «Я, когда спустился в эту яму, или погреб, больше похоже было на погреб. Там на каменных выступах стояли небольшие ящики, даже не ящики, а вроде гробы. Там что, похоронен был кто-то?» «Если верить твоему описанию, то это Мардан». «Как бы объяснить? Подвал погребального дома. На краю деревни раньше такие дома ставили. Тело умершего медведя сжигали, а кости складывали. А если медведь при жизни был шаманом или вождем, то тело полностью мумифицировали. Но их обычно держат над землей, то есть в доме, а под землей складывают обычных медведей. Кто был похоронен и сколько их в том погребе, мне неизвестно. Но ребята там провели немало времени». «Ну да, сколько мы их искали-то? Почти 4 дня. Вроде серьезных травм у них нет», — допив отвар, сказал Денис, поставив кружку рядом, тоже закинул в костер какую-то ветку и стал смотреть, как сгорает древесина. «Ребята молодые, быстро поправятся. Только вопрос, почему они сами не вышли и даже сигналов никаких не подавали?» — посмотрев на Серегу, спросил Рашидов. «Хороший вопрос. Мы же звали их». «Не понимаю», — сказал Серега. «Это что, они все это время были без сознания?» «Денис, надо дождаться, пока они окрепнут и все-таки начнут говорить. Дай им время. Нину так и не нашли, надо ее найти обязательно. Без нее все наши старания будут напрасны», — задумчиво сказал Рашидов, не отрывая взгляда от завораживающего танца огня. «Семен Викторович, а вот вы много про медведей знаете?» Пытаясь более правильно подобрать слова, спросил Качанов. «Все мои знания благодаря Архаму. Я-то сам по себе обычный человек». «Нет, не юлите, вы не обычный человек. Обычно и вон в ямах сейчас сидят, пытаясь самым примитивным способом выживать. А вы не просто пытаетесь выжить, но и в игры играете с другими. Если б не мы, образно говоря, нашли бы других, кто помогал бы вам, так?» «Молодой человек, никто вам не говорил, что вы слишком бестактны», — улыбнулся Рашидов. «Все в жизни мимолетно и быстро. Нет времени на тактичность и этикет. Ну так что?» — спросил Серега, краем глаза посмотрев на командира. Денис не вмешивался, но сам внимательно слушал. «Так получилось, что я своей жизнью обязан Архаму. Именно благодаря его знаниям этого мира, вкупе с моими, конечно, я получил возможность стать тем, кем сейчас являюсь. За это он много не просит. Нужно найти по возможности имеющиеся порталы. Я готов потратить всю оставшуюся жизнь на это. А Архам, найдя нового носителя, продолжит работу. Но сейчас я буду этим заниматься. И для вас большая польза. Вас слишком много, чтобы незамеченными влиться в иной мир. А со мной и со знаниями Архама мы поможем друг другу. И пройдет немного времени, мы все сделаем и заживем каждой своей жизнью. И вам всем хорошо, и мне», — тихим, спокойным голосом сказал Рашидов. «Складно все говорите, Семен Викторович. Отчасти я с вами соглашусь, но ребята погибли, их-то уже не вернуть. И зачем им прекрасное будущее, которое вы описываете?» «Сергей, после встречи со мной еще ни один ваш товарищ не погиб. Я за это переживаю больше, чем кто-либо другой». Качанову на такой аргумент возразить было нечего, и он, закинув очередную ветку в костер, замолчал. Огонь помогал думать каждому о своем. «Товарищ майор!» — вдруг прозвучал над ухом голос. Денис обернулся и увидел сержанта Базарова. «Что случилось, Бато?» «Товарищ майор, там Усков очнулся!» — доложил он. Все трое, не сговариваясь, подскочили со своих мест и быстро направились к избе, где кроме Дневального был еще Моисеев, штатный медик батареи. Илья сидел у изголовья Макса, держа в руках котелок, наполненный крепким бульоном. Это Егор постарался. Слабый луч переносного фонарика еле освещал серое лицо старшего лейтенанта, который трясущимися руками пытался взять котелок у доктора, показывая, что помощь ему не нужна, и он вполне может сам справиться. Рашидов, Архипов и Качанов встали рядом и молча смотрели на это. «Чё смотрите?» — хриплым голосом спросил Максим, оглядев стоявших рядом людей. «Ну, рассказывай, какого лешего попёрлись?» — спросил Архипов. «А Серега что, не говорил? Нас подстрелили, что ли?» Убрав от своего лица котелок, Макс приложил большие усилия, пытаясь сесть, но руки его не особо слушались. Илья, видя это, помог ему более-менее удобно сесть. Денис с Рашидовым посмотрели вопросительно на Качанова, тот округлил глаза и, глянув на Макса, спросил. «Ты о чем? Что ты мне говорил-то? Мы где сейчас? Блин, ее что, опять убили?» Оглядевшись, он увидел лежащим рядом Дашу и Шурика. «Что с ними? Они живы?» Еще раз посмотрев на ребят, спросил Усков. «Ты в портале. Кого убили, Макс?» На полном серьезе спросил Рашидов. «Да девочку эту! Стоп! А почему мы в портале, а не в храме?» Стоявшие рядом посмотрели на Макса, который, по их мнению, нес какую-то ахинею. «Живы они. Вы упали в большую яму и надышались каких-то газов», подойдя ближе, сказал Качанов. «Елки-палки, опять все заново!» Со вздохом сказал Макс, лег на кровать и, расслабившись, закрыл глаза. Денис взглядом показал остальным, что надо уходить. «Вообще не понял, что он сказал». Качанов прямиком пошел к костру. Денис же с Семеном Викторовичем шли молча, обдумывая сказанное Максом. «Это бред или что?» Рашидов поморщил лоб и, пройдя несколько шагов, сказал. «Вероятность такая есть». Но он был очень уверен в своих словах. «Может, ты прав, и он надышался чем-то, и ему это состояние казалось реальностью? Завтра надо собраться и дойти до того места». «Семен Викторович, чего ходить-то? Ребята фотки сделали. Так можно посмотреть». «Нет, Денис, фотки мне ни к чему. Мне надо почувствовать, кто там. Поселение древнее, и там могут быть кто угодно захоронены». «Да, медвежьих мумий нам только не хватало. Вроде никаких пирамид», — разгребая палкой угли в костре, сказал Серега. «Командир, так что, мы Спарту когда брать будем? Мне штурмовые группы готовить надо. Наверное, оставлю в самоходках наводчика, механика и заряжающего. Стрелять с боеукладки будет, если что, но не хотелось бы. Там гражданских много, а грех на душу брать не хочу», — начал говорить Качанов. «Метл надо один подготовить к штурму, борта как-то усилить, чтобы хоть пулемет держали. Сева вроде схему прикинул, так что надо три группы. Две с флангов пойдут, один по центру. Надеюсь, сами повылазят и особо стрелять не придется», — со вздохом сказал Денис. «Молодые люди, а она вам надо? Зачем вам этот бандит сдался?» — спросил Рашидов. «Да он-то нам сам по себе не нужен, просто то, чем занимается. Сколько он людей сгубил-то?» — ударив по углям палкой, сказал Качанов. «А что за Спарта?» — заинтересовался Семен Викторович. «Ну, вроде как деревня деревней. Там небольшая шайка во главе с каким-то Шараем. Занимаются продажей людей. Ну и сам главарь, еще и насильник. Людей продают в тот же Иерихон», — пересказал полученную от Севы информацию Качанов. «Так, может, я Мансуру скажу? Это по его части. Он к таким очень неровно дышит». «Семен Викторович, вполне себе хорошая идея», — закивал Денис и тут же предложил. «Где он сейчас есть?» «Пока не знаю, но дорога займет не меньше недели, это точно», — ответил Рашидов. «Да хоть две. Ребята пока очухаются. Кстати, не знаете, куда могли Кронах с Хурхом свалить? Субботин рассказывал, что там у лагеря на побережье был вход в пещеру. Ой, Денис, не знаю я. Эти двое берсерков себе на уме. Их сложно просчитать и как-то проанализировать их действия. Они могут появиться в любой момент, когда нужна помощь, и их не ждешь, а могут не прийти тогда, когда их ждешь. Не подчиняются они никому. Хотя их реакцию перед Ехантой сложно описать. Я такое впервые видел, что берсерк что-то или кого-то боялся. Ух, опять эту старую вспомнили. Где же Нина-то? Вот ее точно надо найти. Бандитов черт с ними, а вот Еханта... Без контроля таких дел может натворить, потом жизни не хватит, чтобы разгрести. Семен Викторович, может, не будем перед сном? Ладно, я пойду к ребятам, — сказал Денис и пошел к избе, где находились Макс, Шурик и Даша. Сергей с Рашидовым еще минут 10 просидели у костра и разошлись отдыхать. На следующий день после того, как нашли ребят, они все трое очнулись. Все это время Рашидов оставался в портале, чтобы не пропустить чего-либо. Дела на заводе и в поселке были важны, но куда важнее информация, которую могли дать люди, пролежавшие 3 дня в Мардане, в одном из почитаемых медведями мест. Ведь понятие, что после смерти души и разум некоторых медведей могут оставаться на земле, было не легендой, а самой настоящей реальностью. А, возможно, их влияние на разум человека никем и никогда не изучалось. У людей, живущих в ином мире, вопросов такого характера никогда даже не возникало, так как общаться с живым медведем удавалось не каждому, и не всегда это общение заканчивалось для одной из сторон хорошо. Семен Викторович за эти дни так и не решился посетить погребальное место. Возможно, он и хотел, так как был человеком науки в прошлом, но разум Архама, который владел его телом, не позволял ему сделать этот шаг. Так он и ходил, разрываемый любопытством и страхом, и вся надежда что-то прояснить возлагалась на ребят. В себя они приходили долго. Это как после наркоза люди возвращаются. Только время в этой ситуации растянулось на многие часы. Штабная изба, которая выполняла роль лазарета для Шурика, Макса и Даши, была залита мягким дневным светом. Импровизированные кровати, сделанные из ящиков, стояли вдоль стены. На них лежали ребята, укрытые принесенными Рашидовым пледами. Меньше всего при падении пострадал Максим, отделался лишь ушибами. Даша сломала лучевую кость на левой руке. Благодаря компрессу из местных необычных для земли трав воспаление удалось избежать. Шурик сломал ногу. Гипса не было, вместо него наложили шины из досок и скрутили туго веревкой. «Илюха, иди отдохни, мы тут поговорим с ребятами», — обратился Денис к Моисееву, который большую часть времени проводил здесь. Санинструктор кивнул и молча вышел. У стола остался Качанов, да Рашидов за столом рассматривал схему порталов. «Я уже понял, что вы настоящие». Откинув от себя плед, Макс сел в постели. «Моисеев рассказал?» — спросил Архипов. «Ага, хотя не то чтобы рассказал, не суть. Из портала выходил кто-нибудь после нас?» Усевшись поудобнее, поинтересовался Усков. «А как же, мы вас сколько искали?» — отойдя от стола, сказал Качанов. «И что, когда приходили, нормально все было?» Подтянув к себе сломанную ногу, отозвался Саша. «А что не так-то должно быть? Люди рядом не ходили, никого не видели и не поймали», — ответил на вопрос Денис. В этот момент Даша заглянула под свой плед, растерянно посмотрела на Макса и на ребят. «Кто меня раздел-то?» «Совсем?» — тут же отреагировал Максим. «Да нет, трусы и футболку оставили», — со смущенной улыбкой ответила девушка. И все дружно засмеялись, разрядив обстановку. «Да ладно, он медика не такое видел», — махнув рукой, ответил девушке Серега. «Денис, сколько дней прошло? Всего 3?» «Да, Шурик, 3 гребаных дня», — ответил Архипов. Ребята вопросительно переглянулись, и Макс спросил. «Точно 3 дня, а не 5 лет? Максим, Александр, Дарья, давайте лучше так сделаем, а то никогда не разберемся. Первый вопрос. Вы Нину видели? И второе, что хочу услышать от каждого из вас, что произошло?» Подняв голову, негромко спросил Рашидов. «Да и у меня такой же вопрос. Что произошло? Я последнее, что помню, выпил какую-то бормотуху в Спарте. Максим, помнишь, я приехал, а вечером ребята пришли, и вы шашлыки замутили?» Поставив ногу с шинами на пол, стал допытываться Саша. Выпил и как в тумане. А потом вот, в какой-то яме со сломанной ногой, как выяснилось. Нас что, кто-то столкнул? Продолжил он. Шурик прав. Мы были втроем в Спарте в доме у Йована. Даша посмотрела сначала на Макса, после на Сашу, и, ничего не говоря, просто закивала. «Вы там все время были?» Жестом показав Денису и Сергею помолчать, спросил профессор. «Ну, не все время. Мы там ждали Шурика. Должны были поехать к староверам найти Нину», ответил на вопрос Максим. «К каким еще староверам?» «Да там деревня пустая, слишком древняя, и ощущение, что жили язычники какие-то». «Ага, до этого сколько ни ходили, как-то не получалось с этой девочкой. Ну, в итоге выяснили, что попали во временную петлю. И если девочку убить, то возвращаемся назад. И если при этом остался жив, тебя эта девка сама не убила, то все помнишь. А если она тебя убила, то память обнуляется. Вон с Дашей так было». Начал говорить Саша, искренне веря своим словам. «Я очень рад, Денис, что вы в портале и все живы. А то пару раз было, что могилы ваши видели. Я первый раз и Серегину тоже», посмотрев на стоящего рядом Качанова, добавил Макс. «Вообще ничего не понимаю. Семен Викторович, разве это возможно? Они же втроем без сознания были, когда мы их нашли. Чего они несут? Я понимаю, если бы кто-то один рассказывал, а второму, может, что-то другое приснилось бы. А тут?» Спросил Денис, посмотрев на задумчивого Рашидова, но в ответ тот лишь промолчал. Ему и самому ответить было нечего. Было это видением или же обычным сном, непонятно. И непонятен тот факт, который заметил Денис. Почему они втроем видели одно и то же? «Так, Макс, давай по порядку, с самого начала. Саша, Даша, вы молчите. Если его рассказ совпадает с вашим, то просто кивайте. А потом дополните, хорошо?» Ребята на просьбу Архипова дружно кивнули и посмотрели на Ускова, ожидая, когда он, подобрав слова, начнет рассказывать. «Если где-то стану врать, поправьте меня, хорошо?» Обратившись к Шурику и девушке, сказал Максим. В ответ они также молча кивнули. «Короче, мы втроем вышли из портала, обошли деревню. А когда пришли, храма этого не было, внутри которого вход. Мы помучились, потому как на месте храма была здоровая воронка, плюнули и пошли. Пока бродили по лесу, наткнулись на старые следы от самоходок», рассказывал Максим, периодически поглядывая на лица Саши и Даши, а также на реакцию Рашидова и Денисова. «Следы нас из леса вывели. Пройдя по ним, мы дошли до деревни Спарта. Там переночевали у одного мужика, его, кстати, Йован зовут. И решили дальше ехать в Дашпорт». «Максим, а почему вы приняли такое решение?» Перебив Ускова, поинтересовался Рашидов. Максим посмотрел на ребят, пожал плечами и ответил. «Да, в принципе, больше некуда было. Спарту мы облазили, кроме могил ребят ничего не видели, и о бородачах, кроме легенд, не слышали. Мы же искали и вас, и Нину». Максим замолчал, глядя на профессора. Тот молча несколько раз кивнул, подтверждая, что ответ логичен. «Макс, скажи, чьи могилы там были?» Прервав рассказ Ускова, подсказала Даша. «Серега, Ванька Субботин, Читов и вроде еще Парамонов. Не помню точно. Нам хозяин дома, хотя какой хозяин? Сева, тварь такая. Его там видели, в первый раз холеный такой был. Ну вот он рассказывал, что во время штурма погибли. Он нам замутил такси до города, ну мы и поехали. А это ведро сдохло по пути. Мы пошли пешком, срезали путь через лес, там нашли сгоревшую самоходку. Да и вообще, следов оставалось много, гильзы от выстрелов находили, троса. Ну вот, а там не сразу, конечно, но нас Черныш нашел, не знаю как. Он нас привел в пещеру какую-то. Мы там ночь переночевали и дальше пошли. Вышли мы на деревню, и там нашли Нину с какой-то девочкой. В итоге малявка эта убила Дашу, и меня чуть в расход не пустила. Сашка ей мозги и вышиб тогда». Максим сделал паузу. Рядом, слегка приоткрыв рты, смотрели на него Денис и Серега. А Рашидов даже не изменился во взгляде. Было ощущение, что он не особо удивлен. «Макс, ты про рюкзак свой забыл», припомнив, подсказал Саша. «Ну да, когда в пещеру зашли, там моя РДшка лежала с гранатами и пара магазинов от калаша». «А как он там оказался?» Перебив Макса, спросил Качанов. «Ну, мы сперва тоже удивились. Короче, мы там не первый раз, оказывается. И я его сам принес. Короче, девочка эта умерла. Альва. Прервав Макса, добавила Даша. Что, Альва? Не поняв, переспросил Рашидов. Девочку эту Альва зовут. Ответила она. Ну да. Короче, как только Шурик ее завалил, мы опять оказались внутри храма. Там, кстати, труп этот до сих пор лежит? Продолжая свой рассказ, спросил Усков. «Да нет, пацаны его давно убрали, похоронили», — ответил Серега. «Ну и правильно. Второй раз вышли туда же. Я зашел в портал, видел Ванька, взял свой рюкзак, и мы опять пошли. Храм также оказался разрушен. В Спарте все то же самое. Только Сева уже был без руки», — дополнил рассказ Саша. «Ну да. Короче, могил стало меньше. Видимо, моя встреча с Ваней как-то повлияла на это». Мы тогда не в курсе были, что девчонку эту Альву убивать нельзя. Тогда мы твердо решили, что во всем она виновата, и надо ее грохнуть. И? Что и? Серега, сказано, сделано. Мы ее сразу, как пришли, убили. Кстати, мама этой девочки Нина, представляете? Макс замолчал и посмотрел на Дениса. Шурик в это время тоже глянул, слегка осуждающе на своего друга. Он же сидел невозмутимо, не понимая пронзительных взглядов. Просто смотрел на своих товарищей и слушал рассказ. Не дождавшись реакции, Усков продолжил рассказывать. «Короче, она опять умерла, и мы опять оказались у храма. Я тогда зашел и встретил Серегу, рассказал ему про все это и попросил довести информацию до командира, чтобы Спарту не штурмовали и погибших меньше было». «В итоге что, мы не штурмовали?» — спросил Денис. «Ну да, только Шурик там затупил». Пока я был в портале, он куда-то вышел из храма, а я, когда пришел, его уже не было. А Серега мне про квадроциклы рассказал. Ну, мы с Дашей на квадрике и доехали до Спарты. А там уже была вся батарея. Ну, вот в итоге шашлыки, и мы тут. Хлопнув себя по бедру ладонью, закончил рассказ Макс. 5 лет. Каждый наш повтор происходил через 5 лет после того, как мы вышли из портала. В будущем. 5 лет же сейчас не прошло, да? «Нет, Саша, не прошло», — повернувшись к Рашидову, сказал Денис. «Я должен сходить на это место», — хлопнув ладонью по столу, сказал Семен Викторович и решительно встал. «Альва, Альва!» Профессор уже 5 минут под пристальным взглядом ребят ходил по избе вдоль стены и повторял это имя. Остальные же молча за этим наблюдали, понимая, что Рашидов пытается что-то вспомнить. «Так, тут 2 варианта. Я сейчас про вас, ребята». Посмотрев на Макса, начал Рашидов, вдруг резко остановившись. «Первое. Еханта на вас как-то повлияла». «Яд подсыпала куда-то, что ли?» Непонимающе перебил профессора Шурик. «Нет, Александр, это не сказка, чтобы удаленно что-то сделать. Она не баба-яга. Она вас видела и ждала. То есть, возможно, был прямой контакт. Так как вас было 3, внушило вам что-то одно. Ей сложно в человеческом теле управляться с большим количеством людей». Внушило всем одно. И 2 вариант. Возможно, побеспокоили прах какого-то сильного в прошлом шамана. Вспомнил. Альва, так звали старшую мать Еханты. По-нашему, бабушку. Она научила Еханту большинству приемов. Ох, как все интересно. Рашидов, как типичный исследователь, который близок к разгадке какой-то тайны, потер руки. «И что, она нас типа заколдовала и рассказала про свое имя? И где она может быть? С чего вы взяли, что Альва и есть Еханта?» — спросил, не понимая хода мыслей профессора Максим. «А дело в том, молодой человек, что это ее единственный шанс выйти из тела Нины. Ее разум может выйти только в теле другого человека». «Так, кто с ней спал?» Рашидов резко остановился и посмотрел каждому из мужчин, находящихся внутри избы, в глаза. Саша, Максим и Сергей посмотрели на Дениса. «Видимо, я. Ну, не то, что видимо, а я. Хотя и не по своей воле. Не помню этого момента». Архипов встал, налил из стоявшего на столе чайника в стакан воды и залпом выпил. «Вот же хитрая! Она и до этого как-то пробовала». «Да, я отказался. А потом, вот, когда Руслана Диденко ранили». Она хотела всех тут убить моими же руками. «Ну вот, Денис, нашла достойного кандидата. Значит, она задумала стать самостоятельной и заставила Нину уйти. Годам к 12 она уже сможет полностью сама себя защитить и выживать. что тогда и значит, что не она сама это сделала. Значит, все-таки в деревне есть кто-то из ранее живущих, который вам сделал подсказку. Дела. Протянул Рашидов последнее слово и сел рядом с Денисом на табуретку. Так что получается, эта маленькая девочка моя дочь? Денис непонимающе посмотрел на Рашидова. Нет еще никакой дочери. Максим, насколько было реально то, что вы видели? В смысле, насколько? Мне до сих пор кажется, что все это было реальнее, чем я сейчас говорю, ответил Макс. Слушай, Шурик, а ты знал, что есть деревня Спарта и город Дашпорт? Про Спарту я слышал. Мне то ли Серега, то ли еще кто-то рассказывал, что пленный про это говорил. Про Дашпорт не слышал, ответил он на вопрос Дениса. То есть получается, то, что вам приснилось, пусть будет так, отчасти переплелось с реальностью, но это больше видение. Семен Викторович, насколько это может быть правдой? Не знаю, Денис, кто со мной пойдет? Я могу, тут же отозвался Сергей. Прикрытие тоже возьмите, порекомендовал Денис. Да, точно, Ваньку и Пашку, наверное. Нагорный засиделся уже, нога зажила, утром видел, как Сайгак бегает, сказал Серега, на что Денис одобрительно кивнул. Примерно через полчаса четверо мужчин неторопливо шли по разрушенной деревне, оглядываясь по сторонам. Рашидов явно нервничал и волновался, выглядел он крайне неестественно. Постоянно вздрагивал и оглядывался на каждый шорох. Хоть территория деревни была небольшой, они бесконечно долго петляли вокруг разрушенных домов по дорожкам, бывшим когда-то улицами. «Вот, тут их нашли», — шедший впереди Качанов указал на небольшую яму, по краям которой высотой в пару кладок сохранилась стена. К яме вела слегка притоптанная трава. Рашидов подошел ближе и увидел, что дно ямы когда-то состояло из досок перекрытий, а недавно эти доски разобрали, чтобы расширить проем, откуда доставали людей. Семен Викторович трясущимися руками взял у Сергея фонарик и, подойдя к краю погреба, посветил внутрь. Глубина была не меньше 4 метров. «С вами все в порядке?» — посмотрев на бледного, вздрагивающего Рашидова, спросил Качанов, держа его под руки, чтобы тот случайно не свалился. «Да, Сергей, оставьте меня ненадолго тут», — убрав свою руку, сказал профессор и сел на край ямы. Ребята переглянулись и, пожав плечами, отошли в сторону. «Медитирует, что ли?» — убрав автомат за спину, спросил Паша Нагорный, глядя на то, как профессор сидит неподвижно, закрыв глаза. «Да кто ж его знает-то? Он мужик мутный. Сколько с ним общаюсь, никогда его не мог понять однозначно», — пожав плечами, ответил Ваня, не забывая смотреть по сторонам, чтобы не пропустить какого-нибудь местного зверя или людей. «Ладно, тихо. От него сейчас много чего зависит. Может, расскажет, что с ребятами было», — шепотом сказал Серега, не отводя взгляда от Рашидова. Ребята отошли к ближайшей куче камней и, сев поудобнее, молча смотрели по сторонам. Смотреть за Рашидовым было не так интересно, как за окружающим миром. Вот где-то далеко над лесом взмыла в воздух большая черная птица и, поднявшись на десятки метров над землей, кружила в воздушных потоках, а где-то недалеко мычало какое-то животное. Ваня поймал насекомое, по виду похожее на жука-носорога, но меньше размером, и более подвижное, и играл с ним, не давая ему убежать. Вдруг игру Субботина прервал легкий удар в бок. Ваня посмотрел на Пашу, который смотрел на то место, где до этого был Рашидов, и яма. Ни профессора, ни разрушенного фундамента с ямой не было, а стоял дом. Выбеленный, построенный из крупных камней. Сергей и Паша сидели неподвижно, боясь даже вздохнуть. Ванька одними глазами обвел вокруг. Нигде не было разрушенных домов, которые из года в год поглощал лес. Была улица с брусчаткой и несколько домов, стоящих вдоль нее. Несколько скамеек и какая-то утварь, оставленная на улице. Перед домом на лавке сидел медвежонок. С глазками-пуговками, с черным влажным носом и бурой шерстью. На нем был пояс и небольшой плащ, перекинутый через спину. Лавка для него была явно велика, и он, свесив лапы, раскачивал ими, держа деревянный игрушечный меч. В это время где-то в конце улицы послышался звук, который возникает, когда когти крупного зверя касаются камней. Этот звук привлек внимание людей, и они, повернув голову, увидели, как вдоль улицы быстро на 4 лапах к лавке приближается огромный медведь, одетый в доспехи. Шлема у него не было, одно ухо кровавой кашей висело на остатках шкуры, Передний панцирь был залит кровью и зиял огромными дырами. Медведь подбежал к испуганному медвежонку и наклонился. Тот подскочил и передними лапами обнял большую морду своего старшего сородича, при этом изрядно измазавшись кровью. Большой медведь лизнул медвежонка в нос и из-под панциря достал небольшую вещь продолговатой формы, издалека похожую на кусок камня. Что-то ласково прорычал медвежонку и, еще раз лизнув в мокрый нос, громко рыкнул. Медвежонок осторожно сделал шаг назад, взяв в лапы предмет, и стоял, неуверенно глядя на огромного медведя. Тот же лапой слегка толкнул медвежонка в спину, отчего детеныш встал на четыре лапы и вновь прорычал. Медвежонок опустил голову и мелкими шажками побежал в противоположную сторону от улицы. Большой медведь постоял несколько секунд, глядя вслед медвежонку. В этот момент вспыхнуло яркое пламя, и хлопком разорвало стоявший в начале улицы дом, выглядевшее крепким строением, в одночасье превратилось в пыль и груду камней. Ребята, наблюдавшие за этим, инстинктивно упали, прикрыв лицо руками, но ни ударной волны, ни осколков не последовало. Подняв головы, они увидели, что большого медведя уже нет, а на это место вернулся медвежонок. Обнюхал дом, рядом с которым до этого сидел, и, поддев когтями камень в самом нижнем ряду кладки, вытащил его, положил туда полученную вещь, вставил камень и, оглянувшись в сторону уходящей улицы, побежал в противоположную сторону, где исчез за очередным домом. «Пацаны, вы же это тоже видите, да?» — тихо спросил Паша. В ответ ребята только что-то промычали, и в этот же момент все исчезло. А Рашидов по-прежнему сидел на том месте, где и был изначально, рядом с ямой. Тут Серега уже не выдержал и пошел к Семену Викторовичу, но не успел дойти, как профессор встал. Лицо и взгляд его были спокойными и холодными. Не замечая Качанова, он прошел мимо. Подойдя к остаткам разрушенной стены, начал что-то искать в траве. «Семен Викторович!» — позвал профессор Ваня. Профессор остановился и посмотрел на ребят. «Мы тоже это видели», — сказал Паша. «Что видели?» — спросил он. «Медвежонка», — сказал Серега. И, достав свой нож, размашисто начал срезать высокую траву, которая росла у основания стены. Остальные, не сговариваясь, стали помогать. Через несколько минут энергичной работы трава вдоль стены на целый метр была полностью убрана. Рашидов же начал трогать каждый из камней, пытаясь поддеть за край. Тогда ребятам пришлось еще минут 10 убирать землю, которая скопилась за десятки лет, чтобы добраться до нижних кладок. «Нашел», — грубовато сказал Рашидов, и по его взгляду ребята поняли, что работа закончена и надо отойти, чтобы не мешать. Пока Паша с Ваней и Сергей в стороне тихонько обсуждали увиденное, Рашидов все-таки нашел то, что искал, и, не показывая никому, убрал себе за пазуху. Видимо, в карман вещь не помещалась. «Семен Викторович, все? Обратно идем?» На вопрос Качанова профессор лишь кивнул. «Архам, наверное. Он грубоватый парень», — с улыбкой прокомментировал Ваня, и все четверо направились к храму, чтобы вернуться в портал. Ребята шли друг за другом по тропе, и каждый молчал о своем, пытаясь как-то переварить то, что они увидели. Будто интерактивный фильм, в котором находишься в центре событий, но тут, в разрушенном поселении древних медведей, в далеком лесу, даже быть не могло цифровых технологий, которые бы обеспечили такой яркий, впечатляющий для человеческого разума фильм. «Вань!» Паша пытался привлечь внимание своего товарища, который шел перед ним. «Что?» — не оборачиваясь, спросил Субботин. «Да не, ничего. Хотя, как это можно объяснить?» «Да никак, Паша. Вспомни, тут многие вещи не особо логически объясняются. Какой-то коллективный глюк. Ладно, гляди по сторонам, потом все равно расскажут». Не поворачивая головы, на ходу сказал Субботин и, сосредоточившись на своем секторе наблюдения, пошел дальше. В портале у входа с нетерпением ждал ребят Архипов. Рашидов, не проронив ни слова, прошел мимо них и направился в избу. Качанов остановился у командира. «Товарищ майор, там такое было, прям кино. Вот реально как кино. Ребята не дадут соврать. Нашли мы это место, профессор сел рядом и медитировать начал. А мы в сторонке, и тут все ожило. Дома стоят целые, дороги расчищенные. Где-то вдалеке грохот, а на лавке медвежонок сидит. Тут приходит большой медведь, пару раз его облизал и ушел, отдал мелкому что-то. А тот это спрятал и тоже убежал. Потом мы нашли то, что он спрятал». Не особо подбирая слова, рассказал на одном дыхании Серега. Денис поморщил лоб и посмотрел на Ваню, «Товарищ майор, видимо, у нас коллективное видение было. Ну или Рашидов вошел с кем-то в связь, а нас просто зацепило. Но было мощно. Семен Викторович там какой-то артефакт нашел. Похоже, это принадлежало какому-то главному медведю». «С чего ты взял?» «Да доспехи у него выглядели более дорогими, чем у того же Кроноха», ответил на вопрос командира Субботин. «Мне добавить нечего», разведя руками, сказал Паша, перехватив взгляд Архипова. Денис отправил ребят на обед, а сам направился к избе, где был Рашидов с ранеными Усковым, Шуриком и Дашей. Не успел Денис зайти внутрь, как нос к носу столкнулся с выбегающим из избы Семеном Викторовичем. Он тут же остановился и, отведя Дениса в сторону, сказал: «Денис, мы нашли. Нашли то, что отец Архама дал ему. Он передать должен был Йогарху, но испугался и спрятал эту вещь. В чем ее сила и для чего она, я не знаю, но именно она заставила наших друзей видеть то, чего еще не было. Вот, держи ее, охраняй пуще глаза. Нам надо найти Йогарха во что бы то ни стало». «А вы куда?» Взяв в руки холодную каменную вещь, спросил Денис. «Я за Мансуром и попробую Кроноха найти. Выходы охраняйте и сами не выходите из портала. Слишком опасно сейчас», сказал Семен Викторович, быстрыми шагами удалился в сторону выхода и там же исчез. Денис стоял, глядя ему вслед. В руках держал увесистую, не меньше 1,5 килограммов, каменную фигурку, чем-то похожую на керн горной породы, с идеально ровными сторонами и с замысловатой резьбой. Архипов покрутил в руках, разглядывая артефакт, и, зайдя в избу, положил его на стол. «Так, нет, тут точно не место». Подумав, Архипов переложил его в крепкий ящик с документами. «Что там прячешь, командир?» Увидев Дениса, спросил Макс. «Не знаю, кусок камня вроде. Рашидов принес с того места, где вы в яму провалились. Ребята говорят, которые с ним ходили, что у них глюки были или видения. Серега говорит глюк, Ванька, что видение. Но мне кажется, один фиг. И еще мне кажется, что именно из-за этой вещицы вы втроем и гуляли мыслями вокруг да около. Ну так, может, уберешь его отсюда? Мне одного раза хватило», пристав с кровати, сказал Шурик. «Саша, дело, — говорит командир, — я тут подумал, ну не может быть такого, чтобы мы во временную петлю попали. Бред какой-то, фантастика. А вот то, что нам какая-то шляпа привиделась, в это я верю». «Ну, если так, то это уже психиатрия», слегка улыбнувшись, сказал Денис и, забрав из ящика артефакт, унес его подальше от людей к месту хранения техники и спрятал в один из многочисленных ящиков для ЗИП, висящих на МТЛБУ. Семен Викторович вернулся через 2 дня. За это время в лагере морпехов ничего особого не произошло, если не считать того, что Макс уже самостоятельно ходил и прекрасно ориентировался, и помогал Денису в организации различных мероприятий, в том числе боевой подготовки. Все мысленно готовились к тому, что, возможно, необходим будет выход из портала. Но ни Денис, ни кто-либо еще точно этого не знали, ждали Рашидова. «Что, Семен Викторович, Мансура нашли?» Протянув руку Рашидову, спросил Денис, встретив его, как только тот прошел в портал. «Приветствую вас. К сожалению, нет. Но мой верный человек, с которым вы знакомы и который вам обязан жизнью, заверил меня, что найдет их обязательно». «Так он что, поехал искать его?» «Да нет же, зачем ездить? Телефоны же есть. Ну, не забивайте себе голову. Где Эхмор?» «Кто?» Не поняв вопроса, переспросил Архипов. «Ну, та штуковина, которую я принес, Эхмор. По легенде, он сделан из берцовой кости одного из первых медведей и обладает колоссальной силой». «Кость? Я думал, каменная». «Конечно, выглядит она так, да и лет ей уже сколько. Мой, то есть не мой, а отец Архама, поручил ему передать это Йогарху. Но Архам, будучи медвежонком, просто испугался, а когда встретил Йогарха, и вовсе про это забыл. Но благодаря ребятам, да и вообще встрече с вами, Эхмор попадет в лапы достойного». Подняв палец вверх, закончил профессор. «И что за сила скрывается в нем?» Не унимался от любопытства Денис. «Если честно, я не знаю. Правильно им воспользоваться могут только шаманы и знающие медведи. Архам, к сожалению, в их число не входит. Я бы сказал, даже не входил. Сейчас он ему совершенно ни к чему. А сила Эхмора в том, что смог подсказать нам, как найти себя. И мне кажется, нет, я абсолютно в этом уверен, все, что видели ребята, совершенная правда». Рашидов шел и говорил то шепотом, то на эмоциях, громко, до тех пор, пока не дошли до избы в центре портала. «Спрятал хорошо?» Посмотрев на Дениса, спросил он. «Хорошо спрятал. Не найти точно, даже при желании», — с улыбкой сказал Архипов. «Ну и хорошо. Как вернем Йогарха, отдашь ему?» «А вам?» — не понимая Рашидова, спросил Денис. «Нет, нет, Эхмор мне ни к чему. Слишком тяжелые воспоминания. Да и пользоваться не умею». «Идем за Ниной?» — откликнулся Денис. «Да, Денис, надо идти», — сказал Семен Викторович и вошел внутрь избы, улыбаясь как можно шире. Зайдя, он поздоровался со всеми и, сняв свой старенький рюкзак, вручил ребятам по яблоку и настоящий шоколад, прямо как на земле. Ароматные плитки бабаевского горького. Макс с Шуриком, всегда считавшие шоколад дополнением к коньяку, обрадовались не меньше Даши, но тут же отдали стоявшему рядом Моисееву с наказом раздать на обеде ребятам. Илья, забыв обо всем, ушел с богатством на камбуз. «Откуда такое богатство, Семен Викторович?» — спросил Денис, наблюдавший за этим со стороны. «Немалых трудов стоило достать, но это меньшее, что я могу сейчас им предложить. Ладно, Максим, скажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствуешь?» «Да в принципе, хорошо», — ответил Усков, сидевший за столом. «Замечательно. Ты дорогу в Спарту помнишь?» «Конечно. Сколько раз я туда ходил уже?» — улыбнувшись, ответил он. «Еще раз пойдешь?» — спросил Денис. «Так точно, товарищ майор. Да и выбора-то у меня нет», — пожав плечами, ответил он. «Выбор всегда есть, Максим». «Нет, товарищ майор. Во-первых, Спарту надо подчистить. А во-вторых, не дать этой твари родиться на свет». «И как ты это себе представляешь? Аборт ей сделаешь, что ли?» — перебил Саша. Макс замолчал, перевел взгляд с Дениса на Рашидова и сказал. «Ну, есть, наверное, какие-то способы. Ждать, пока она родится, или что?» Уже неуверенно добавил Максим. «Гуманных способов нет. А негуманные мы использовать не будем», — ответил на повисший в воздухе вопрос Рашидов. «Так, если Мансура не будет, то придется нам малой группой выходить и прикинуться кем-то, чтобы в Спарте сильно не бросаться в глаза. Максим, далеко то место, где вы Нину с девочкой нашли?» — спросил Архипов. «Сейчас понимаю, что нет. Ехать в сторону Дашпорта — это город такой, на тачке около полутора часов. Там ориентир, на обочине гильза лежит», — сказал Максим и замолчал, поняв, что гильза оставлена морпехами, а в данный момент ее там быть не может. «Что за гильза?» «Денис, нет там никакой гильзы», — ответил Шурик. «Точно нет. Короче, в том месте есть холм, покрытый лесом, а макушка голая. На местности я сориентируюсь». «Точно?» «Точно, Семен Викторович», — ответил Максим Рашидову. «Сколько ребят пойдет, Денис?» — спросил Шурик. «Макс, позови Качанова, пожалуйста». Не ответив Саше, попросил Денис. Пока Максим шел за Сергеем, в избе царила тишина. Даша периодически предлагала всем присутствующим шоколад и нахваливала его необычайный вкус. Для нее это был незнакомый вкус, так как в этом мире она его ни разу не пробовала. «Товарищ майор, вызывали?» На пороге появился лейтенант Качанов. «Да, Серег, заходи». «Утром группа выходит. На тебе лагерь. В храме оставь дежурного с радиостанцией. Лучше двоих. На всякий случай. Если что, используйте квадроциклы и Дашу, она дорогу знает. Мы пойдем пешком. В группе я, Усков, Рашидов, Субботин, Нагорный и Егор. Нам понадобится его знание как наемника. Форма без опознавательных знаков. Ваня и Паша знают, что с собой брать. Егору подбери оружие». «Есть, товарищ майор. Надолго?» «Семен Викторович, Максим, надолго мы? Управимся за неделю», — уточнил Денис, устоявших рядом Ускова и Рашидова. «Если она там, то да. А если нет, придется ждать. Она что-то рассказывала про то, как она дошла. Я вот только не помню по времени, сколько у нее заняло все это». Утренний лес встретил ребят звонким пением птиц и обильной росой в траве. Видимо, сказались высокие перепады дневной и ночной температуры. Макс шел впереди, вглядываясь внимательно в каждое дерево, пытаясь вспомнить тот путь, который они с Шуриком и Дашей преодолевали не единожды. Но то было во сне или в бреду. Макс еще не мог подобрать четкого определения, а сейчас реальность. И не ощущается тот запах и ветер, которые были тогда. И деревья выглядят иначе. «Да елки-палки!» Вслух выругался Максим. «Товарищ майор, вот честно, я как будто в первый раз тут. Понятия не имею, куда идти». «Макс, мы уже прошли километров 5. О чем ты сейчас вообще? Давай напрягай свои мозги и вперед», сказал Денис, идущий за ним следом. Хоть лес и был не особо густым, но высокая трава и периодически встречающиеся кусты с колючими шипами затрудняли движение и тормозили. Усков же постоял, оглядываясь вокруг, и вспомнил, что они шли вдоль холма какое-то время, а после, когда увидели следы от гусениц, пошли вниз. А там и лес заканчивался, открываясь широкими просторами. Эти воспоминания придали ему уверенность, и периодически всматриваясь в лесной горизонт, он продолжил путь, ведя ребят за собой. Со стороны группа мужчин выглядела устрашающе. Практически все были с густой растительностью на лице, в камуфлированной одежде и максимально вооруженные. Даже Рашидова вооружили коротким АКСУ. «Все отлично, идем правильно. Вот сдвоенное дерево, тут, помнится, мы отдыхали», показав на V-образное растение, сказал Макс и пошел дальше. «Все-таки правда все это? Или точно были видения? Или я реально тут был, а в эту яму упали, когда очередной заход делали?» — рассуждал про себя Усков. Ваня с Пашей и Егором шли молча по цепочке и, имея опыт прогулок по местным лесам, старались особо не болтать и внимательно осматривать все вокруг. Лес мог преподнести крайне неприятные сюрпризы людям, которые зачастую являлись тут лишь едой. Хоть и агрессивной и не всегда уловимой, но едой. Это было делом времени. «Егор, какая легенда для нас будет наиболее подходящая, если вдруг в Спарте начнут допытываться?» — подойдя к бывшему наемнику, спросил Денис. «Если и спросят, то только из вежливости. Такую группу прессовать никто не будет, если только на месте сильно не накосячим. А так нет», — ответил он. «Денис, не переживай сильно. Мы ехали. Ехали из пункта А под названием, например, Вошта, в пункт Б под названием Дашпорт. Едем что-нибудь покупать. То есть ехали. Авто-то у нас сломалось», — сказал шедший сразу за Максимом Рашидов. «Рабочая версия, мне нравится», — показав большой палец, отозвался Егор. Денис вместо ответа лишь кивнул. Через 2 часа хождения по лесу ребята таки вышли из него в аккурат к узкой грунтовой дороге, которая тянулась вдоль опушки, уходя, казалось, за горизонт. Максим посмотрел влево и вправо, вздохнув, сказал: «Видимо, слишком вправо взяли, и дороги что-то это и не помню. Ну ладно, раз дорога есть, то рано или поздно выйдем». И, поправив свое снаряжение, присвистывая навязчивую мелодию, пошел вдоль дороги. «Красота, Ванька! Эх, дом бы сюда и хозяйство! Смотри, какие луга тут! Зелени сколько!» — с восторгом говорил Паша, любуясь первозданной природой, до которой еще не дошли руки человека. «Ну, поселишься тут и испортишь все своими коровами да иным хозяйством. Тут красиво, пока нас тут нет», — прокомментировал своего друга Субботин. В ответ Паша лишь фыркнул и что-то сказал себе под нос. Видимо, остался недоволен тем, что товарищ его не поддержал. «Время хорошее, зверья нет. Ночники спят уже, а дневные только просыпаются. О, слышите, едет кто-то», — остановившись, сказал Егор. Ребята тут же встали, прислушиваясь. Денис рукой дал сигнал, чтобы все зашли в лес и замаскировались. «Денис, не стоит. У нас легенда есть. Узнаем, хоть далеко ли идти», — стоя на месте, сказал Семен Викторович. Но ребята растворились уже среди деревьев, а звук работающего мотора и вовсе затих. «Видимо, впереди развилка какая-то. Идем дальше», — скомандовал Архипов, и группа продолжила движение. Первые люди появились минут через 40. Они работали на небольших полях размером с футбольные, а сразу за этими полями, которые располагались вдоль единственной дороги, начинались дома с высокими заборами. За ними были видны лишь двускатные крыши. Люди группами по 3-4 человека заняты были тем, что вручную собирали какие-то корнеплоды. «Они там что, свеклу убирают, что ли?» «Возможно, сахарную», — сказал Рашидов, проходя мимо небольшой кучи с полными мешками. Работающие на какое-то время остановились и, разогнувшись, посмотрели на людей, идущих по дороге. Но в этот момент раздался громкий окрик. Ребята заметили, что среди работающих на поле есть еще один, вооруженный. после крика которого остальные тут же продолжили прерванную работу. Это что, пленные, что ли?» — не понимая, спросил Ваня. «Помнишь, Сева этот говорил, что тут используют труд пленных?» Тихо ответил на его вопрос Егор. «Рабы, что ли?» Чувствуя во взгляде любопытство и просьбу о помощи со стороны, уточнил Ваня. «Чё ты разорался? Они самые. Не привлекай к себе внимания. Мы тут пока бессильны. Варежку закрой и иди прямо», — ответил ему Денис и, стараясь не смотреть на людей, догнал Максима. К тому времени ребята уже дошли до первой улицы, ведущей в поселение. Навстречу им шли два вооруженных парня, которые, увидев ребят, остановились, заметно нервничая. Они о чем-то переговаривались, пока к ним в упор не подошли Денис и Максим. Остальные же, не доходя метров пять, остановились, делая вид, что расслабились. На русское «здорово, мужики» парни лишь переглянулись. Денис тут же поздоровался уже на английском, и те, показав дежурную улыбку, поздоровались в ответ. «Ребята, у нас сломалась наша чертова машина». «Вы что, вшестером ехали на одной машине?» Показав пальцем на остальных, спросил один из них. «Этот придурок что, пальцем на меня показывает?» Громко выругался Ваня, сделав злобную мину, на что парень тут же изменился в лице и, опустив руку, посмотрел на Дениса. «Что сказал ваш друг?» «Ему не нравится, что ты пальцем на него показываешь». Тихо, но слегка грубовато ответил Денис. Максим же, стоя рядом, просто смотрел в глаза второму парню, сделав каменное лицо. «Друзья мои!» — включился в разговор Рашидов, подойдя поближе. «Мои братья очень устали, ведь у нас сперва сломалась одна машина, а потом и вторая. Они оказались не такими надежными, как нас уверял продавец. Мы сильно устали, ведь шли практически всю ночь и несколько раз были атакованы импанами. Мы еле ноги от них унесли». На чистом английском продолжил говорить профессор. «О да, импаны те еще твари», — закивали оба парня в ответ. «У нас есть небольшой мотель для гостей, вы там сможете отдохнуть. А управляющий подскажет вам, где можно приобрести новую тачку, чтобы вы продолжили путь», — улыбнувшись в ответ, сказал второй. «Спасибо за добрый совет, парни. А как можно туда пройти?» — спросил Рашидов. «Да вот, идите прямо, попадете в центр деревни, а после свернете направо и увидите голубой дом», — показывая руками вдоль улицы, рассказывал второй парень. «Спасибо, ребята», — сказал Денис, похлопав одного из них по плечу, позвал ребят легким кивком головы и пошел вперед. Остальные же, изобразив гримасу улыбки, молча прошли мимо парней за Архиповым. «Это явно американцы. С ними надо играючи дружелюбно общаться», — догнав Дениса, пояснил Рашидов. «Да понятно. Мы же тоже заигрывали», — улыбнувшись, сказал Денис и оглянулся на Ваню. «Что-то здесь так себе обстановка. Тут и без самоходок можно было бы все вычистить», — осматриваясь по сторонам, сказал Макс. «Они тут что, строем должны ходить всем гарнизоном, что ли?» Денис прокомментировал слова Ускова. «Ну нет ни укреплений, ни дотов. Ночью зайти и занять все ключевые позиции, а после зачистить». «Макс, да успокойся, мы тебе что, спецназ какой-то, что ли? Мы артиллеристы, и тут не для этого, хотя разведка не помешает. Так что запоминайте тут все и сделайте лица более замученными, вы же устали», — отозвался Денис. К этому времени дошли уже до центра поселения. Мотель, про который говорили парни, стоял буквально метрах в 20 по улице, ведущей вправо от небольшой площади. Обшитое досками и выкрашенное в небесно-голубой цвет здание было двухэтажным и, видимо, бревенчатым, потому как кирпичное здание никто бы не стал обшивать доской. С противоположной стороны улицы послышался звук мотора, и Денис остановил Макса, который, уже открыв дверь, хотел войти. Ребята повернулись на звук. По улице на достаточно большой скорости ехал серебристого цвета внедорожник. Подъехав ближе к зданию мотеля, он сбавил скорость и остановился прямо перед входом. Ребята насторожились. Кто это, было неясно, но, похоже, вид шестерых вооруженных мужчин их тоже напрягал. Пассажирская дверь открылась, и оттуда неспешно вышел одетый в синюю спортивную форму парень лет 25, видимо, страдающий небольшим ожирением. Оценивающе посмотрел на ребят, потом на водителя. Макс, стоявший ближе всех к машине, тоже присмотрелся к водителю. «О, Афанасий Афанасьевич!» — громко сказал он и, обойдя машину, протянул руку в открытое окно. «Привет, Фет, как успехи?» С нескрываемо дружелюбной улыбкой спросил Макс. Пожилой водитель вгляделся в Ускова и в ответ молча протянул руку. «Да нормально, вот, работаем!» — Из чувства вежливости ответил он, так как лицо Максима он видел впервые, но та уверенность, с которой к нему подошел он, заставила усомниться в своей памяти. Парень в спортивке посмотрел на это и спросил: «Слышь, Афонь, ты его знаешь?» Мужчина еще раз посмотрел на улыбающееся лицо Максима и в ответ кивнул: «Да, знаю». «Ну окей, тогда давай, вытаскивай, пошли, времени нет. Нам еще в город их везти», — сказал парень, не стесняясь никого. Открыл заднюю дверь внедорожника и посмотрел внутрь салона. «Ну че расселись? Вытаскивайте свои жопы быстрее!» — крикнул он тому, кого не было видно из-за тонированных стекол. В ответ оттуда послышался женский голос, который ответил что-то на нерусском языке и даже не на английском. К тому моменту водитель также вышел и, открыв со своей стороны дверь, молча засунул руку в салон и начал выволакивать за волосы молодую девушку с зареванными глазами и потекшим макияжем. Она что-то яростно кричала и пыталась бить Фета, но крепкие мужские руки бесцеремонно вытащили ее из салона, не обращая внимания на сопротивление. Второй рукой он достал из-за ремня пистолет и, приставив его к голове девушки, рявкнул: «Заткнись, иди вперед!» По девушке было видно, что ничего из сказанного она не поняла, но четко уяснила по интонации, что нужно делать. Тем более пистолет, приставленный к виску, являлся самым мотивирующим стимулом к послушанию. Вторая же девушка, видя эту картину, не стала особо сопротивляться и вышла из машины сама. Невысокая блондинка со светлым лицом, одетая в клетчатую рубашку и джинсы. Она презрительно посмотрела на парня в спортивке и пошла ко входу в здание. Водитель же, не отпуская своих рук с темных волос первой девушки, довел ее до двери и с силой толкнул внутрь. «Думаю, блондинку заберут, а эту придется в город везти», — обращаясь к водителю, сказал молодой парень. На что тот лишь промолчал, взглянул на Макса, который стоял у машины, и зашел внутрь мотеля. За ним последовал его партнер в спортивке. «Вот урод, а говорил, ничего особенного не делал», — сплюнув на землю, сказал Макс, подойдя ближе к ребятам. «Ты реально его знаешь?» — смотрел на Ускова, переспросил Денис. «Виртуально, я же говорю, я тут был. И вот с этим уродом бухали даже». «Ну что, господа, тачку забираем?» — хитро глянув, спросил Рашидов. В ответ на предложение профессора Денис лишь слегка отрицательно качнул головой. Ребята, ожидавшие решения от командира, выдохнули, и Макс направился к двери, которая тут же перед ним открылась, и появился водитель Афанасий Афанасьевич. Увидев удивленное лицо Макса, он улыбнулся, встал рядом, достал сигарету и закурил. «Дебильная работа! Слушай, а как тебя зовут? Я что-то запамятовал?» Выдохнув сизый дым, спросил он у Ускова. «Афанасьич, бухать тебе меньше надо. Может, и запомнил бы. Я Максим». «Максим, Максим. Ну да, помню тебя», — смирившись со своей забывчивостью, сказал он. «Вспоминай, как то пили у твоего соседа. Кстати, как он там? Давно его не видел», — продолжил беседу Максим. «Валера, что ли? Да хер его знает. Уехали они с парнями каких-то типов искать. Да так и пропали. Сейчас там мужик какой-то живет, не знаком еще». Раз за разом, затягиваясь сигаретой, отвечал на расспросы мужчина. «Да, неплохой парень был», — закивал Макс, говоря о совершенно незнакомом ему Валере. Ребята же спокойно стояли рядом, следя за улицей и дверью. «А вы что?» — кивнув в сторону стоявшего рядом Дениса, спросил Афанасьич. «Так вот, ехали в Дашпорт из этого, как его?» — щелкая пальцем, будто бы вспоминает название населенного пункта, изобразил задумчивое лицо Макс. «С Ригера, что ли?» — помог мужчина. «Точно, с Ригера. Да сперва одна тачка накрылась, катушка сгорела, а потом вторая, сцепление. Пешком дошли, хотели тут авто нанять и доехать». «До Ригера далеко, километров 200, наверное, отсюда. Долго шли-то?» «Пожалуй, километров 30. Устали очень», — посмотрев на парней, сказал Макс. Ребята же внимательно слушали и всем своим видом старались соответствовать рассказу Макса. «Это твоя тачка-то? Таких не видел ни разу», — рассматривая непонятный логотип на радиаторной решетке, спросил Усков. «Да не, шефа. Китаец какой-то. Сам не особо в них шарю». «Телок где поймали?» — продолжал расспрашивать Максим с безразличной интонацией, делая вид, что интересуется чисто из вежливости. Афанасьича этот вопрос слегка напряг, так как он замолчал и, пару раз оглянувшись по сторонам, уже негромко сказал: «Темненькую вчера поймали. А блондинку у одного ганса за долги отобрали. Вот, привезли на показ, может, заберут сегодня». Максим в ответ молча кивнул головой, с стоя неподвижно возле переднего бампера авто. Дверь мотеля открылась, и из него появился парень в спортивке. Увидев несколько пар глаз, которые на него смотрели, а Егор еще и держал автомат стволом в его направлении, парень остановился. Взглядом разыскал своего напарника и уже без наглого говора и пафоса спросил. «Афонь, с корешами наговорился?» На что мужчина просто кивнул. «Отлично. Киты обеих забрали. Так что ехать никуда не нужно. Сегодня можем отдохнуть». Не договорив, он открыл переднюю дверь авто и, усевшись, закрыл ее. «Ну что, мужики, давайте, счастливо оставаться. У меня работа, ехать надо». Махнул ребятам и пожал Максу руку. «Так что по тачкам-то, где найти можно?» Не отпуская руку мужчины, спросил Усков. «Слышь, малой, мужикам тачки нужны, где можно найти?» Повернув голову к сидящему в авто напарнику, спросил Афанасич. «Тут нереально, за тачкой в город ехать надо». Не поднимая глаз, ответил парень. «Реально, тут не купить. Можно типа такси найти, спроси у Вики. Она как раз сейчас работает в мотеле, она подскажет». Вытащив ладонь из рук Макса, ответил мужчина и, сев в машину, уехал. «Киты? Китайцы, что ли?» Не поняв сказанного, переспросил Ваня. «Ага, мужик, походу, с дальняка, Дальний Восток. Только там их так называют». Провожая взглядом уезжающую машину, ответил Денис. Постояв еще пару минут, Денис, Рашидов и Макс зашли внутрь, оставив ребят на улице. В небольшом холле мотеля за стойкой была молодая женщина с дежурной улыбкой, с которой она встречала очередных гостей. Ребята подошли к ней, и Денис, улыбнувшись максимально искренне, поздоровался и спросил. «Виктория, добрый день. Мы хотели бы у вас отдохнуть». «Здравствуйте. Вас трое? У нас есть две свободные комнаты по два человека. Вас устроит?» «Нет, нам надо три комнаты». «К сожалению, другие заняты». «А подскажите, Виктория, нам сказали, что вы можете помочь. Нам необходимо доехать в город Дашпорт. Как это можно организовать?» Она пару раз моргнула глазами, глядя Денису в лицо, и, пожав плечами, ответила. «К сожалению, я не знаю». В этот момент из располагающегося рядом дверного проема, ведущего на лестничную площадку, послышались шаги. Кто-то спешно спускался. Звуки быстро приближались, и через несколько секунд появились источники. Два невысоких парня азиатской внешности, оба одеты в светлые брюки и пиджаки с рубашками. Увидев ребята, они на секунду остановились и, перебросившись парой фраз, прошли мимо, пристально изучая глазами каждого, кто стоял у стойки. Денис, Макс и профессор взглядами проводили их до выхода и, повернувшись к девушке, продолжили разговор. «Нам очень нужно. Заплатим сколько надо. Неужели нет знакомых ребят на машине, кто хотел бы заработать?» Пытаясь расшевелить к помощи девушку, говорил Денис. «Я бы очень хотела вам помочь, но не могу. И вас необходимо еще зарегистрировать перед заселением. Скажите, у вас приписки есть?» «Да, у нас есть», — ответил Рашидов и полез во внутренний карман куртки, делая вид, что достает документы. «Регистрировать вы будете?» — спросил он тут же. «Да, сейчас позвоню, и сюда придет представитель администрации поселения. Он вас запишет, после этого я смогу вас заселить». «То есть вы всех регистрируете?» В ответ девушка кивнула. Входная дверь вновь резко открылась, и появился один из тех азиатов, которые минут пять назад прошли мимо. Он также, внимательно глядя на ребят, прошел к лестнице и исчез в пролете. Сразу за ним вошел Ванька. «Командир, киты на тачках. Только что двое подъехали. Это, видимо, водятлы. У входа стоят». И вопросительно посмотрел на Дениса, ожидая от него каких-либо команд. Макс в это время обошел стойку и, подойдя к девушке сбоку, забрал из ее рук телефонную трубку, приложив свой указательный палец к ее губам. Бросив трубку на место, он положил руку на ее голову и, слегка нажимая, заставил ее согнуться и сесть на пол. «Вика, ты только тихонечко сиди, и все у тебя будет хорошо». После этого он достал нож и перерезал провод телефона. Денис кивнул Ване. Субботин, улыбнувшись, исчез за входной дверью. «Вы за девушками пришли?» тихонечко спросила Вика, сидя на полу. «Типа того», — ответил ей Максим и, достав пистолет, снял его с предохранителя. Денис же открыл дверь, которая была рядом с проходом к лестничной площадке, и, слегка прикрыв, встал за ней. Рашидов взял в правую руку нож и, опершись на локти, остался стоять за стойкой и говорить несвязанные между собой предложения. Между паузами Максим говорил ему в ответ и, чтобы не сбиваться, рассказывал вызубренные во время службы статьи из караульной службы. В ответ ему Рашидов рассказывал про сейсмологическую обстановку в районе вулкана Мутновский. Если не вникать в слова и предложения, казалось, что двое мужчин ведут интересную беседу. Люди не заставили себя долго ждать, но, судя по шагам, спускался по лестнице один человек. Неужели Денис ошибся? Азиат вновь появился в проеме, отделяющем холл от лестничного пролета. На этот раз в руках на уровне пояса он держал небольшой автомат с ручкой на ствольной коробке и рожковым магазином, находящимся за ней. Увидев Макса и Рашидова, он что-то громко крикнул на непонятном для ребят языке и направил автомат на Макса, не переставая что-то громко говорить. Усков медленно поднял руки вверх, положив на стойку перед этим свой пистолет. Рашидов же, заложив нож за ладонь, также начал медленно поднимать руку, показывая тыльную сторону рук азиату. Увидев эффект от направленного автомата, тот замолчал и, дергая стволом в сторону, начал показывать, чтобы Макс и Рашидов отошли к углу холла. Но холодная сталь пистолета, уткнувшаяся парню в затылок, заставила его окончательно замолчать и замереть на месте. Макс в три шага преодолел расстояние между собой и парнем и сильным рывком выдернул из его рук автомат. Просунув руку под пиджак, обыскал, не найдя ничего, ткнул стволом автомата ему в живот. «Вика, а где у вас туалет?» Тихо и спокойно спросил Макс у девушки. «За дверью сразу налево», — из-под стойки сказала она. Денис, стоявший сзади, взяв за шиворот парня, дернул его назад, оттаскивая в дверной проем. Макс же скалил зубы азиату и улыбался, все сильнее и сильнее, нажимая дулом ствола в живот парню. Найдя слева узкую дверь с табличкой, Архипов открыл ее и запихал внутрь азиата. Тот, потеряв равновесие, упал спиной на унитаз, а после что-то сказал и сел на него. «Валим его?» Направив автомат в голову парня, спросил Макс. «Зачем? Он же тебе ничего не сделал. Закрывай дверь и пошли». На лестничной площадке на верхнем этаже послышались громкие женские голоса и звуки ударов. Макс жестом показал парню сидеть тихо. И тут же показал на автомат, ткнув пальцем в лоб, давая понять, что с ним будет, если тот откроет рот. Азиат нахмурил брови, но кивнул в ответ. Денис уже был в холле. Макс закрыл туалет и встал у прикрытой двери, ведущей в холл. По лестнице медленно спускались несколько человек. Через пару секунд они появились в холле, где стояли Рашидов и Архипов, улыбаясь друг другу и о чем-то переговариваясь. Двое низкорослых, но при этом тучных мужчин вели двух девушек, которых ребята видели буквально полчаса назад. Видимо, блондинка тоже пару раз по лицу получила. Судить об этом можно было по небольшому синяку на скуле и заплаканным глазам. Темненькая была такая же, как и полчаса назад, с растекшимся макияжем. Мужчины улыбались и что-то говорили между собой. У девушек же, видимо, руки были связаны за спиной. Главная дверь, ведущая в холл с улицы, вдруг резко отворилась, и появившийся за ней Паша громко крикнул: «Командир, спалились! Уезжать надо!» И тут же исчез за дверью. Мужчины остановились и, выпустив девушек, руками полезли в карманы. Хлесткий выстрел Максима заставил одного из азиатов раскинуть перед собой руки и упасть замертво с простреленной головой. Второй схватился за грудь, куда точным движением метнул свой нож Рашидов. Упал на колени и завалился на бок, потеряв сознание. Девушки молчали, вытаращив глаза. «Я чуть не так себе это представлял, конечно. Макс, уходим!» — крикнул Денис и быстрыми шагами направился к двери. Рашидов вытащил нож, вытер его о белую рубашку лежащего мужчины, разрезал веревки на руках девушек и последовал за Архиповым. Макса остановили девушки, мимо которых он проходил. «С собой возьмете?» — спросила по-русски блондинка. Усков посмотрел на брюнетку с заплаканным лицом. «Она не понимает, но, видимо, ее тоже. Новенькая». Уловив вопрос Максима, ответила она. «Хорошо, уходим», — сказал он и выбежал на улицу. Блондинка же взяла за руку вторую девушку и пошла за Максимом. У входа стояли два седана, покрытые пылью, внешне чем-то напоминающие Toyota Crown. Рядом с одной машиной у края дороги на коленях спиной к мотелю и машинам стоял один из азиатов. Все ребята уже сидели в машинах и ждали одного Макса. И на его появление с девушками особо никто не удивился. Да и что-то обсуждать не было времени. В конце улицы метрах в 100 остановился черный внедорожник, несколько человек вышли из машины, помахали рукой и показали автоматы. «Ну, Макс, давай, показывай дорогу», — хлопнув по плечу, сказал Денис, сидящему за рулем первой машины, Ускову. Быстро маневрируя по небольшим улочкам Спарты, две машины выехали за поселение и, набирая ход, двинулись в сторону Дашпорта. По крайней мере, так казалось Максиму. Последние заборы поселения остались позади. Макс сжимал ладонями руль Тойоты, периодически оглядываясь в зеркало заднего вида. Машина то и дело выезжала на середину дороги, пугая водителей, проезжающих мимо машин. За месяцы нахождения в ином мире Усков отвык от праворульных машин, но обстоятельства заставили быстро снова привыкнуть. Почти пустая дорога прощала ошибки, и несколько раз зацепив обочину, Максим окончательно освоился. Проехали пару километров. Сзади то и дело маячила машина, за рулем которой был Ванька, а с ним Егор и две случайно встретившихся девушки. Преследователей пока видно не было, хотя Денис и остальные были уверены, что скоро появятся. Дорога проходила мимо полей со множеством работающих вручную на них людей. Денис наблюдал ответ на свой вопрос, почему улицы были так пустынны. Вот же они, все тут. Заняты охраной тех, кто работает. Макс в это время включил правый поворотник, показав Ване, чтобы тот обогнал его. Ведь если появится хвост, то они не смогут никак от них отбиваться. Девушки не бойцы, а одного Егора мало. Что мы все в эту машину забились-то? Держа крепко автомат и наблюдая, как их обгоняет вторая «Тойота», воскликнул Денис. «Спешка! Всю жизнь куда-то спешим! Вот как сейчас!» Сидя на мягком заднем сиденье Крауна, сказал Рашидов. «Макс, далеко ехать-то?» «Не знаю, товарищ майор. Кажется, часа два точно». «Не знает он. Куда едем, не знаем. Далеко ли ехать, тоже не знаем. Два часа так два часа. Ориентиры помнишь какие, Макс?» «Так не скажу. Только на местности, возможно, смогу узнать». Посматривая по боковым зеркалам, ответил Усков. Особой видимости не было сзади, так как машина, быстро двигаясь по грунтовой дороге, поднимала сухую пыль. «Да нас, я уверен, хорошо видно издалека. И не съехать ведь никуда на этих селедках. Потом не вытащим. Ладно, если что, будем отстреливаться. Других вариантов у нас нет. Ну или оторвемся. Если колеса на этих ямах не потеряем». Периодически запинаясь из-за ухабов на дороге, сказал Денис. В ответ ребята лишь промолчали. «Догнали», — хмуро ответил Максим, наблюдая в зеркалах, как в клубах пыли начали проявляться очертания двух машин. Ребята обернулись, не сговариваясь, чтобы лично увидеть ту опасность, которая их преследует. Логично, что пустились в погоню, так как никто не позволит настолько нахально среди бела дня угонять авто клиентов с товаром, при этом отправив заказчиков к праотцам. Кому-то очень сильно подмочили репутацию, и он пустит все силы, чтобы догнать и наказать. Ведь авторитет важнее всех ценностей. Но, видимо, авторитет слишком мелкий, если в погоню отправили лишь две машины. «Маловато их», — с сомнением в голосе сказал Рашидов. «Если бы мне так сделали, то я бы, наверное, всех отправил, чтобы вас догнали и вернули», — продолжил он, еще раз посмотрев на две машины в хвосте, которые медленно, но верно сокращали дистанцию. Буквально пара сотен метров разделяла их. Проехав в пыли еще несколько минут, машины выехали на хорошо укатанный чернозем, причем укатан он был до состояния камня, а пыль возникала лишь тогда, когда колеса цепляли обочину. Преследователи, улучив этот момент, хорошо ускорились и приблизились настолько, что можно было рассмотреть лицо стрелка, который, высунувшись из окна, пытался прицелиться. Поняв, что прицельный огонь вести сложно, он начал стрелять навскидку, оглашая округу легкими хлопками выстрелов. От каждого звука ребята интуитивно вжимали головы в плечи, опасаясь поймать следующую пулю. «Товарищ майор, может, в ответ?» — предложил Паша. «Если только через заднее стекло. Сбоку все равно не попадешь. А тебя могут зацепить». Слова командира Нагорный воспринял как указание к действию. Развернувшись, он уперся коленями в спинку заднего сиденья, а спиной в сиденье, где был Денис. Попробовав прицелиться, понял, что так крайне неудобно. Тогда встал просто на колени, положил ствол автомата на подголовник и начал стрелять короткими очередями. Внутри салона стоял грохот от выстрелов, и отстреленные гильзы залетели во все стороны, норовя то и дело залететь за шиворот. После нескольких очередей в заднем стекле образовалось внушительное отверстие, через которое можно было даже вести прицельную стрельбу. На выстрелы Паши преследователи то и дело огрызались ответной стрельбой, но в движении по мелким фигурам попасть было нереально, И, понимая это, Нагорный пытался попасть в радиаторы машин. Вряд ли они чем-то защищены. Пара магазинов ушли в молоко, благо сидевший рядом Семен Викторович быстро подавал новые. Преследователи несколько раз делали попытку сблизиться, но Максим и Ваня выжимали из двухлитрового двигателя все силы, заложенные конструкторами, и вырывались вперед, не давая себя обогнать. «Есть один!» — воскликнул Паша, увидев сдуваемый встречным ветром пар, вырывающийся из-под капота внедорожника. Тот проехал еще несколько сотен метров, двигатель авто заклинил, заблокировав ведущие колеса, отчего внедорожник юзом ушел в кювет. Вторая машина преследователей пыталась продержаться в хвосте еще секунд 30 и также отстала. «Все. Ну, Паша, долго что-то ты. Хорошо, видимые цели же были», — сказал Денис, перекрикивая гул сквозняка. Паша же только кивнул и подул на раскаленный ствол своего автомата, через накладки на цевье которого начала каплями стекать набитая внутрь смазка. Дальнейшая дорога проходила относительно спокойно, никаких перекрестков. Редкие встречные машины ехали в основном по две, а реже по три в колонне. Макс обогнал машину, за рулем которой ехал Ваня, и постоянно вглядывался в окружающую местность, пытаясь вспомнить, где же та самая остановка. Они уже ехали порядка полутора часов, вокруг не было ничего, что бы могло дать подсказку. Бесконечные леса, сменяющиеся на небольшие поля, заросшие травой. «Видимо, такая слабая погоня была из-за того, что навстречу к нам из Дашпорта выехали», — сказал Рашидов, глядя перед собой на тянущуюся вперед ленту дороги. «Сколько времени до города от Спарты ехать?» — обернувшись на Рашидова, спросил Денис. На этот вопрос он лишь пожал плечами. Архипов прикоснулся к плечу Максима. «Не знаю, не помню. Серега говорил, когда они этого Севу допрашивали. Около 200 километров». «По такой дороге часа три езды, точно. Значит, мы половину уже проехали. Они нас или на подъезде к городу ждут, или же где-то через полчаса появятся впереди. Макс, ничего знакомого вокруг не замечаешь?» Макс, не отрывая глаз от проплывающего мимо пейзажа, лишь пожал плечами. В этот момент из-за очередного поворота выехала колонна разнокалиберных машин. В общей сложности было их штук 7, и колонну возглавлял внушительного вида внедорожник черного цвета, покрытый толстым слоем грязи. Расстояние быстро сокращалось. Максим, прижимаясь к обочине, начал притормаживать, ожидая команды Архипова. «Вот и все, приплыли», — сказал Денис, передернув затворную раму на своем автомате. Остальные ребята, включая Рашидова, представили себе все ужасы пыток и других неприятностей, через которые им придется пройти. Ведь другого варианта просто не было. «Это, видимо, за нами», — тихо произнес Рашидов, доставая из внутреннего кармана небольшой пистолет. «Что делаем, командир?» Крепко ухватившись за руль, как за спасательный круг, спросил Макс. «Если головная перекроет нам дорогу, резко разворачиваешься. Паша, приготовься, попрактикуешься в стрельбе. Убежать от таких точно сможем, а вот перестрелку вряд ли выдержим», — сказал Денис, наблюдая, как стремительно колонна приближалась к их машинам. «Вот еще полсотни метров». Каждый из ребят, видя, как сокращается расстояние, обдумывал предстоящий шаг. Но колонна и не думала останавливаться. Поднимая пыль, машины, не сбавляя хода, пронеслись мимо, на радость всем сидящим в «Тойотах». Макс, не дожидаясь команды, поддал газу, увеличивая расстояние. «Видимо, мы не так сильно накосячили, и судьба нам пока улыбается», — с иронией сказал Денис, расслабив руку, держащую автомат. «Мне кажется, где-то тут», — проехав еще минут 20, сказал Максим, притормаживая у обочины перед поворотом. «Ну, у нас других вариантов нет. Тут так тут», — ответил Денис, осматривая лес вокруг. Из второй машины вышли Ваня и Егор, и, подойдя ближе, начали с Пашей обсуждать погоню со стрельбой. Девушки сидели неподвижно внутри и, похоже, не планировали вообще выходить. Думаю, что остановились просто отдохнуть. «Ну что, Сусанин?» «Макс, я должен был это сказать», — улыбнулся Денис, глядя на Ускова. В ответ тот лишь опустил глаза на землю и пожал плечами. «Ваня, помаши девушкам и пожелаем хорошей дороги. Дальше без них», — продолжил Денис, затем подошел ко второй «Тойоте», посмотрел на блондинку и сказал: «Водить умеете? Хотя, если не умеете, то научитесь. Топлива еще километров на 200 хватит, так что берите ее и уезжайте. Наши дороги расходятся». «А как же город? Мы же с вами можем идти». «Куда, в лес, что ли? Нет, уезжайте. Во-первых, с нами опасно. А во-вторых, разделившись, вероятность выжить у вас больше. И старайтесь не попадаться. У города тачку бросьте и добирайтесь дальше пешком. Все, девушки, удачи вам». «Спасибо. Я даже имени твоего не знаю. И ребят тоже». «И незачем. Может, увидимся когда-нибудь», — подмигнув, сказал Денис и пошел к своим парням. Рашидов, стоя в стороне, смотрел за этим, а после, дождавшись, когда уйдет Денис, подошел к девушке. Передав ей клочок бумаги и что-то еще, он улыбнулся и не спеша направился к группе. Ребята осмотрели машину на наличие полезных вещей и нашли лишь несколько бутылок алкоголя и воды. Все остальное было бесполезным в лесу. Еще раз оглянувшись на девушек, которые взглядом провожали ребят, они углубились в лес. Шедший впереди Максим помнил про холм и надеялся в ближайшее время сориентироваться и выйти на возвышенность. С дороги было видно, что земля в лесу находится под небольшим уклоном. Значит, найти холм было делом времени. Главное — идти строго вверх по склону. Серая дорога с девушками и двумя белыми приметными машинами осталась позади, постепенно растворяясь в зелени леса. Егор, шедший замыкающим, оглянулся в очередной раз, чтобы напоследок посмотреть на силуэт Валерии. Именно так звали девушку-блондинку, попавшую в этот мир несколько месяцев назад, как и тысячи других людей, через случайно открывшийся портал. Но стволы деревьев уже сомкнули свои ряды, и что-то увидеть сквозь них не представлялось возможным. Егора и ребят от дороги отделяло не меньше 300 метров. «Хорошая девчонка. Могли бы их и с собой взять». Про себя подумал он и, сориентировавшись по спине Паши, ускорил шаг, чтобы догнать остальных. Ветер раскачивал кроны деревьев, отчего листья шумели, создавая фоновые шуршащие звуки. Перекрикивались какие-то птицы, и лес жил своей жизнью, давая каждому живому существу и кров, и пищу, и защиту. Несколько глухих звуков выстрелов легким эхом пронеслись сквозь лес. Шедший в конце группы Егор остановился. Видимо, Паша тоже что-то услышал. Он встал как вкопанный и посмотрел бывшему наемнику в глаза. «Ваня, командира позови!» — тихим голосом сказал он своему товарищу, который, не останавливаясь, шел впереди него. Но сержант даже не повел ухом. «Ваня!» — чуть громче и требовательнее крикнул Паша. Тот, обернувшись, посмотрел на него. «Командира позови!» — повторил Нагорный. Архипов, шедший в голове группы, вернулся назад, услышав переданную по цепочке просьбу. «Денис, я выстрелы слышал», — сказал Егор. «Я тоже», — подтвердил стоявший рядом Паша. «Егор, стой тут для визуального контакта с нами. А ты, Паша, бери Ваню и быстро проверьте обстановку. Егор, следи за ними и из виду не теряй». Субботин и Нагорный, молча кивнув, взяли свои автоматы на изготовку для стрельбы и мелкими перебежками, прикрываясь стволами деревьев, направились в сторону дороги. Ребята двигались максимально тихо и быстро. Если Ваня не особо понимал причины беспокойства, то Паша хорошо себе представлял, что там могло произойти. Постепенно на горизонте зелень отступала, высвечивая вдалеке серую дорогу. Но пока видно было только ее продолжение, а не то место, где ребята оставили машины с девушками. Пройдя еще 20 метров, Паша увидел белые «Тойоты», но тут же показал жестом Ване, чтобы тот остановился и спрятался. На обочине стояли не только эти «Тойоты», но и 4 внедорожника неизвестных моделей и 1 микроавтобус. Машину окружили как минимум человек 20 в экипировке и с автоматами в руках. Они курили, что-то громко обсуждая, и смеялись. На траве у белой «Тойоты», раскинув руки в стороны и поджав под себя ноги в неестественной позе, лежала девушка со светлыми волосами. Второй не было видно. Вооруженные люди по окрику одного из них вдруг стали полукольцом, лицом к лесу, и слушали, что им говорит, похоже, старший среди них. Его противный голос доходил и до ребят, которые наблюдали за всем этим. Через минуту люди разошлись, разделяясь на 3 колонны, и не спеша пошли к лесу. Ваня, округлив глаза, посмотрел на Пашу, но что-то говорить не нужно было, и оба попятились назад, не отводя взглядов от людей, пока те не скрылись из виду. И только после этого развернулись и изо всех сил побежали к стоящему Егору, на бегу показывая жестом, чтобы тот тоже разворачивался и бежал. «Товарищ майор! Товарищ майор!» Добежав до ребят, начал говорить Нагорный. «Там около 25 бойцов. По нашей душе. Хорошо вооружены», — продолжил он. Денис взглянул на Макса, после на Рашидова. «А что за выстрелы были?» — спросил стоявший рядом Егор. «Леру, походу, завалили уроды», — тихонько выругавшись, сказал Ваня и посмотрел на побагровевшее лицо Егора. «Усков, где твой холм-то?» Не обращая внимания на переживания ребят, спросил Архипов. Он не особо был в курсе, что за пару часов дороги они успели и познакомиться, и тепло пообщаться. «Думаю, недалеко», — оглядываясь по сторонам, сказал Максим. «Земля идет под уклон, значит, движемся верно», — показал он рукой в сторону. «Может, гранату оставить?» — спросил Ваня. «Не надо пока, прибереги. Подорвутся, будут уверены, что на правильном пути». Субботин лишь кивнул в ответ. Бег по пересеченной местности хоть и легкий, но отнимает очень много сил. Периодически останавливаясь, ребята прислушивались и понимали, что им на хвост сели капитально и просто так не отстанут. Возможно, среди них есть даже следопыт. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы в лесу не заметить следы шестерых мужчин. Через час бега лес начал расступаться, открывая взору ребят небольшую поляну. Это была вершина холма, на которую так хотели попасть морпехи, но, к большому сожалению, не того. Но положительный момент имелся. Из-за того, что эта поляна находилась чуть выше над кронами деревьев, Макс сумел таки увидеть вдалеке небольшую вершину, на которой оголилась скальная порода. «Туда!» — показав рукой, сказал он. «А вот теперь, Ваня, поставь свою гранату вон у тех деревьев. Для нас сигналом будет», — распорядился Денис. Субботин достал небольшой моток тонкой медной проволоки и пошел к краю поляны на подступе к вершине. Кто-то из преследователей по-любому тут будет проходить. Натянув проволоку между стволами деревьев, он аккуратно сдвинул со своего места кольцо, оставив буквально пару миллиметров, чтобы от малейшего движения предохранительная чека с кольцом смогла выпасть. Улыбнувшись проделанной работе, он догнал ребят. Семен Викторович хоть и был старше всех, но бежал куда лучше. Периодически вырывался вперед. Возможно, в данный момент им руководил Архам, но для людей сейчас это не имело какого-либо значения. Как и предвидел Архипов, через 20 минут после того, как они покинули небольшую поляну, на вершине прозвучал гулкий хлопок, прокатившийся долгим эхом по лесу. Пот заливал глаза, сердце бешено стучало, а легкие горели. По ощущениям, пробежали уже около 12 километров, и если верить глазомеру, то осталось до пещеры примерно километра 3. Если не учитывать, что ребят преследовали как минимум 20 человек, все остальное складывалось достаточно хорошо. Прекрасная теплая погода, в лесу не было злой мошкары, и легким бегом так можно было бы бежать еще несколько часов. Но вероятность того, что до конца оставшегося дня доживут все, была 50 на 50. Если они не добегут до вершины. Ведь там, при наличии боеприпасов, силами шестерых человек можно отразить атаку хоть целой роты, а в лесу шансы были слишком малы. На радость всем начался подъем, и ребята цепочкой, прилагая усилия, переставляли уставшие ноги, которые при каждом шаге норовили отказать. «Наконец-то!» Подставляя лицо ветру, сказал Максим, увидев пилообразную скалу на вершине холма, которые они с таким трудом нашли и осилили. «Усков, потом будешь кайфовать. Осмотрись и займи позицию на правом фланге. И Егора с собой. Ваня, Паша, вы на левый фланг. Мы с Семеном Викторовичем по центру будем». Осматривая вершину, скомандовал Архипов. Ребята, не говоря ни слова, разошлись по небольшому пятачку на вершине. «Нашел, нашел!» Вдруг чуть ли не крича, сказал Усков. Денис на такую выходку посмотрел недовольно. Максим стоял у небольшого темного входа в расщелину. «Я все-таки не сошел с ума, и все это существует», — с улыбкой сказал он, показывая на вход. «Там еще Черныш должен быть». «Ага, и Шурик с Леней». «Егору сектор стрельбы лучше обозначь. До лесополосы буквально 50 метров, так что надо их подпустить максимально близко, чтобы из леса все вышли. Иначе они смогут, прикрываясь деревьями, нас окружить», — сказал Денис, посмотрев в глубину леса. Солнце уже близилось к горизонту, и через пару часов начнет темнеть. Преследователи не дали себя долго ждать. Они или хорошо ускорились, или же были лучше подготовлены, но не прошло и часа, как послышались негромкие голоса. Ребята уже оборудовали себе позиции, обложив небольшими камнями. Каждый тихо лежал, вглядываясь в стволы деревьев, стараясь различить среди них силуэты людей. Вслед за голосами минут через пять появилась первая группа людей. Шли они достаточно быстро и что-то громко обсуждали, но слова сложно было разобрать. Сзади, пренебрегая всеми правилами, шла основная группа, около 15 человек. Перед выходом на открытую местность первые остановились, дожидаясь остальных. Постояли пару минут, показывая на вершину холма, и, рассредоточившись по фронту на несколько десятков метров, медленно начали движение, выставив перед собой автоматы. С такого расстояния каждый из морпехов мог легко разглядеть лица людей, которые без особых эмоций шли, опасаясь того, что их тут могут ждать, но с каждым шагом уверенность в том, что они понапрасну беспокоятся, усиливалась. И некоторые, уже откровенно не боясь за свою жизнь, шли, выпрямившись и опустив свое оружие. Хлесткий и громкий одиночный выстрел автомата Калашникова разорвал тишину, и шедший позади всех мужчина схватился за горло и упал. Его тело темным пятном рухнуло в траву. Это Денис, пытаясь вычислить старшего в этой группе, выстрелил. Но, видимо, или рука дрогнула, или еще по какой-то причине, вместо головы он попал в горло противнику. Вслед за его выстрелом шесть стволов практически одновременно короткими очередями открыли стрельбу. Несколько преследователей сразу упали и больше не двигались, остальные же, поняв, что попали в засаду, начали отстреливаться в ответ и отступать в лес. Вполне логически верное поведение. Их автоматы звучали более мягко, но в звуках на крышах лес преобладали звуки выстрелов из Калашникова. Сразу после начала стрельбы позиции ребят легко считывались, и, видимо, преследователи были тоже далеко не дураки. Те, кто был ближе к лесу, тут же заняли позиции за деревьями и начали простреливать вершину для того, чтобы оставшиеся их товарищи смогли отступить в безопасное место. Ребята же пытались, рискуя, уравнять количественный состав, и к моменту, когда на полянке осталось больше десятка тел без признаков жизни, эту задачу можно было считать частично выполненной. Денис тут же провел перекличку, все были живы и в строю, и если не учитывать глубокого рассечения на лице Егора от осколка камня, за которым он прятался, то и без ранений. Преследователи не давали поднять голову, и, судя по их передвижениям, пытались обойти с флангов. Макс с Егором и Ваня с Пашей старались это дело пресекать, но ограниченный запас боеприпасов не позволял на полную использовать преимущество позиции. И тем все-таки удалось полукольцом расположиться для решительной атаки. Но после получасового боя и 20 минут ожидания наемники так и не решились. Хотя спокойно можно было закидать гранатами. Но или гранат не было, или же воли не хватило. Последующий час протекал относительно спокойно. Несколько коротких очередей со стороны морпехов, которые пресекали желание штурмовать вершину. «Видимо, ночи ждут», — сказал Денис, глядя на небо на своей позиции рядом с Рашидовым. «Видимо, тебе лучше знать», — ответил ему Семен Викторович. «А чего вы делаете?» — посмотрев на Рашидова, спросил Денис. Профессор, держа в руках нож, что-то выцарапывал на плоском камне величиной с небольшую сковородку. «Дашпорт, Спарта. Что там пишете-то?» Пытаясь прочитать надпись, сказал Архипов. Но Рашидов ничего не ответил. Он лишь улыбнулся и, сдув пыль, убрал камень в сторону. «Товарищ майор, там еще кто-то есть», — шепотом сказал Ваня, лежащий слева в нескольких метрах, и показал движением головы в сторону леса. От места, где предположительно засели преследователи, левее шли несколько сильно пригнувшихся фигур. И по их движениям было видно, что идти они стараются незамеченными для людей. Архипов жестом показал своим ребятам, чтобы не стреляли и наблюдали. Такие же фигуры появились и на других участках леса. Рашидов насчитал около 30 человек. В один момент вдруг в лесу открылась стрельба, и несколько человек что-то начали кричать. Стрельба стала усиливаться. Ребята же, не понимая, что происходит, молча наблюдали, как фигуры людей с палками или копьями наперевес один за другим убивают их преследователей. А те, в свою очередь, таки умудрились подстрелить несколько фигур, возникших в лесу из ниоткуда. То, что это люди, было очевидным фактом. Через несколько минут стрельба стихла, фигуры людей с палками перестали бегать среди деревьев и стояли практически неподвижно. От них отделился один человек и медленно пошел в сторону морпехов. «Не стрелять!» — скомандовал Денис, пытаясь разглядеть человека, одетого в какой-то темный плащ без рукавов и пуговиц, висящий на плечах с надетым на голову капюшоном. Дойдя до середины поляны, когда до ребят оставалось буквально метров 15, человек остановился и, подняв голову, скинул капюшон. «Я Ханта!» — произнес Рашидов. «Нина!» — сказал Денис.